Часть 15. Особые гости. Мы обсудили план действий в деталях, обо всем договорились, но после расставания с Вилайлай я все равно чувствовал беспокойство. Эльфийка давно не ребенок, но из-за своей юной внешности и соответствующей ей поразительной, неискоренимой наивности заставляла постоянно волноваться о себе. Я боялся, что ее пленят или обидят всякие нехорошие люди. На моих глазах за последние несколько дней это произошло уже трижды. Но тогда я был рядом и смог разобраться с обидчиками, а сейчас... И все же нужно было позволить Вилайлай действовать самостоятельно. Если буду слишком ее опекать, то сделаю ее лишь еще более беспомощной. Она справится. Она должна справиться. В конце концов, благодаря моим подсказкам, знаниям и артефактам, она в очень короткий срок прокачалась на 15 уровней. Она уже боевой маг 90 уровня со значительно расширившимся набором атакующих и защитных заклинаний. Она справится. Пожалуйста, длинноушка, не подведи. Пока Вилайлай должна была подыскать для нас подходящий дом, у меня тоже имелось несколько неотложных дел, и я принялся за их осуществление. Во-первых, проверил, не впал ли в магическое истощение пленный маг. На всякий случай я 10 раз надел и снял с пальца худощавого мужчины кольцо мудреца. Это гарантировало ему быструю прибавку сотни единиц магической энергии, и, выглядевший спящим, пленник сразу пришел в себя, заерзал и начал жалобно мычать через кляп. Я извлек из пересохшего рта мужчины плотно скрученный рулон ткани, давая короткий отдых принудительно разведенным челюстям. «Воды! Умоляю, воды!» — попросил пленник, и, покопавшись немного в своем хранилище, я нашел небольшие меха, входившие в стандартный набор походных предметов, подвешенных к седлу конных рыцарей Свардарии. У простых походных бурдюков не было встроенной, вырезанной из кости или дерева горловины с пробкой. Они просто завязывались в продолговатом рукаве на узел. С трудом развязав тугой узел бурдюка, я понюхал содержимое. Убедился, что внутри именно вода, а не вино или масло, и я прокинул зауженную кишку горлышка на губы мага. Магистр Винзор стал жадно глотать воду, но вскоре поперхнулся от спешки и забился в мучительном приступе кашля. Откашлявшись, он отказался от дополнительной порции воды и, набравшись смелости, спросил. «Умоляю, не убивайте меня. Лорд западной провинции граф Лакри заплатит за меня большой выкуп. Я третий сын его второй законной супруги. Можете смело требовать с него 10 000 серебром. Он точно заплатит, клянусь. Моя матушка крепко держит графа в своей власти. Он выполняет все ее прихоти». «Не интересует», — прижав подбородок к груди и тем самым понизив голос, чтобы звучать хоть немного грубее, как молодой мужчина, ответил я. Хотел запихнуть назад кляп в рот, но Винзор стал лихорадочно мотать головой, лебезить, унижаться и сыпать обещаниями, лишь бы хоть немного облегчить свое незавидное положение. «Пощадите, господин, нет! Хозяин, умоляю, милостивый хозяин, господин, я сделаю все, что вы пожелаете. Не нужно использовать кляп, я буду молчать, ни слова больше не скажу. Если вы того сами не пожелаете, но позвольте рассказать, чем я могу быть полезен для вас прямо сейчас». Я прекратил попытки заткнуть пленника, так как все равно не удавалось запихнуть кляп сквозь плотно стиснутые зубы. «Клянусь, господин, хозяин, я буду беспрекословно подчиняться. Дайте мне шанс, я готов служить вам всем, чем могу». «А что ты можешь?» «Я глава отделения магии западной провинции герцогства Вуцлев. Мои подчиненные могут создать для вас свитки магии и заряжать любые магические артефакты совершенно бесплатно. Достаточно одного моего приказа, и для вас, милостивый господин, выполнят эту сложную и дорогостоящую работу в самом лучшем виде, вне очереди, без малейших задержек. Ну как вам, господин, я ведь действительно полезен? Скривив рваные губы в подобие улыбки, сказал мужчина и затрясся от боли, пронзившей его изорванное в лохмотье лицо. «Не интересует». Ни капли, ни лукави, ответил я, но все же приложил к лицу мага ладонь и активировал заклинание лечения. На моих глазах покрывшее голову голубое свечение было поглощено малым обручем антимагии. Заклинание лишилось магической энергии и не сработало. Обруч антимагии, оказывается, можно было использовать не только как средство сдерживания магических способностей самого мага, но и как защитное средство против внешних магических атак. И оно явно было не ограничено несколькими зарядами, как обычные защитные амулеты. Очень интересно. Догадка требовала проверки, поэтому, сняв с себя все усилители, я осторожно шмальнул по ноге Виндзора самой слабой, но все равно неприятно обжигающей огненной стрелой. Эксперимент прошел неудачно. Обручи антимагии защищали лишь прилегающие к ним участки тела, но совсем не препятствовали атакам других. Опаленный мужчина взвыл от острой боли, расплакался как ребенок и вывалил передо мной свои последние козыри. «Умоляю, пощады, пощады! Я пожертвую храму все свои сбережения, расскажу все, что знаю, выдам всех известных мне в герцогстве Вуцлив и его окрестностях магов-отступников, клянусь! Я знаю троих, нет, четверых! Вам же это надо! Я буду верно служить звездному храму, только пощадите!» «Ты в сговоре с магами-отступниками?» «Нет, это не так. Я случайно узнал о них. Клянусь, я не отступник». Мне проявление крайней жестокости чуждо, но в эту минуту показалось, если магистра хоть чуточку додавить, то он выдаст что-то действительно ценное. Если я буду знать места, где скрываются отступники, то смогу завладеть их ресурсами. Мне не обязательно их убивать. Могу просто ограбить их тайные логово. И так как они уже вне закона, то ограбление преступников уже не будет преступлением. Желая услышать от Виндзора интересующие меня подробности, я еще раз прижег его огненной стрелой. Не знаю почему, но, несмотря на существенный перерыв между кастами, все равно сработало воспламенение, и маг превратился в один большой горящий факел. Пришлось срочно тушить орущего на всю округу мужчину водой. Затем снять с головы малый обруч, чтобы лечение сработало, и вернуло его в сознательное состояние. Здесь я сам был очень неправ. Хотел лишь додавить, а подверг мужчину настоящим пыткам. Несмотря на мгновенно оказанную помощь, он все равно пугающе обгорел, почернел, волосы на голове, да и всем теле полностью выгорели. Где кожа не сгорела до черна, сильно покраснела и покрылась уродливыми волдырями. Мужчина горько плакал и вполне справедливо вопрошал. «За что? За что, хозяин? Я же уже поклялся в верности, я готов все рассказать». «Рассказывай», — стараясь не показать слабину, хотя у самого ком подкатил к горлу, потребовал я. «Да, господин, слава звездному храму, слава высшим эльфам, пусть будут прокляты и истреблены все отступники отныне и вовек». «Говори». «Да-да, простите, господин. Один из проклятых отступников живет в Северной Шелдарии. Его пригрел у себя один из южных лордов. Он также состоит в сговоре с графом Сардуком. Они вместе как-то явились ко мне и требовали, чтобы я организовал для них изготовление трех запрещенных свитков паралича четвертого круга. Не хочу хвастаться, но в башне иллюзии у меня есть один хороший знакомый, настоящий великий архимаг, который за достойное вознаграждение способен на такое. Хотя, раз он создает запретные свитки, то он тоже проклятый отступник. Вместе с ним я знаю целых 5 отступников, их зовут...» Про зомби-эльфа я уже знал не понаслышке. Поэтому и другие признания главы гильдии магов прозвучали для меня не просто как беспочвенная попытка обвинить случайных людей, а как чистосердечное признание. В преступный сговор сознательно, ради личной выгоды, вошел не только умелый великий архимаг из башни иллюзий, но еще два других главы отделений гильдии магов и один из трех советников герцога Вуда. Возможно, сеть преступников была куда шире, но трусливый доносчик клялся, что совершенно точно знает только о темных делишках тех, кого назвал, а сам он лишь жертва их махинаций. Со слов магистра Винзора, он вообще не виновен, просто был связующим звеном среди преступников. А в эту схему его включил прошлый глава его отделения гильдии, ушедший на покой в прошлом году. Пытаясь оправдаться, мужчина невольно выдал одного преступника за другим. Герцогство Вудслив погрязло в тайных заговорах и преступных схемах. Это напрямую касалось и правящей династии, поэтому многие преступления никем не расследовались, тщательно скрывались на самом высшем уровне. А все неугодные устранялись без суда и следствия. Наслушавшись признаний трусливого болтуна, я даже не знал, плакать или смеяться. Если сообщить о признаниях пленника Вилайлай, она сможет передать все прямиком своим боссам и, как успешный следователь, продвинется в иерархии магов храма. Однако нужна ли ей подобная карьера? В свете нашего договора явно нет. Что-то я очень сомневался, что она желала посвятить свою долгую жизнь поиску отступников. В любом случае, прежде чем что-то предпринимать и делиться информацией с Вилайлай, я решил разыграть перед болтуном доброго полицейского и выведать его истинные мотивы. Почему едва знакомый человек беспричинно подставил эльфийку, натравив на нее двух недалеких вояк? Почему он вообще захотел это сделать? Возможно, мне нужно было срочно спешить на помощь эльфийке, так как ее поджидала опасность. Ее действия могут воспринять как разнюхивание доказательств вины герцога Вуда, а страх, как известно, толкает людей на самые мерзкие поступки. Нужно узнать, грозит ли в столице эльфийке что-то или нет. Я излечил магистра, устранив его уродливое ранение, и, вернув зрение, и стараясь говорить и действовать непринужденно, сказал, что зря он мне все это рассказал, так как он ошибся. Я и близко не являюсь прислужником Звездного храма. Все наоборот, я его самый грозный противник. В доказательство я извлек из хранилища голый труп убитого в форте воина-здоровяка и на глазах магистра оживил его с помощью посоха с черепом, чем вызвал у магистра очередную волну вполне понятной паники. Я темный маг. А он только что драл глотку во славу Звездного храма и сдал своих товарищей. Решил его успокоить и заодно представиться. «Я новый темный господин этого мира, король ужаса, будущий повелитель всех людей, дворфов и эльфов, уже повелевающий нещетной армией нежити, орков и гоблинов. Я великий жрец бога смерти, мастер-некромант, грозный темный владыка, fuck you!» Слегка переигрывая, но уже по уши войдя в роль описываемого злодея, представился я. «Темный владыка, fuck you?» С большим сомнением, смерив меня растерянным взглядом, переспросил мужчина. Пришлось разом вывалить перед зрителем небольшую горку трупов из числа воинов форта, чтобы поддержать грозный титул, после чего я перешел к разыгрыванию роли черствого пряника. «Винзор, ты лишь ничтожный червь, копошащийся в грязи, рядом с той могущественной силой, что сейчас представляю я. Бог смерти лично пригласил меня, чтобы изменить этот мир. И какой-то жалкий звездный храм мне не указ и не помеха. Недавно я подчинил себе королевство дворфов и жалкую северную Шелдарию. А через месяц под моей пятой будет половина этого мира. Жить в нем останутся лишь те, кто будет мне полезен и, забыв о личных амбициях, посвятят всю свою жизнь служению мне. Разумеется, бок о бок с моими многочисленными мертвыми слугами». «Да, повелитель», — испуганно сглотнув, поспешил согласиться трусливый пленник. «Пока я не убью тебя, но и свободно разгуливать по миру, пока я буду его перекраивать на свой лад, не позволю. Твоя роль — заряжать для меня магические кристаллы. Они потребуются моим многочисленным слугам, чтобы успешно призвать сюда самого бога смерти, ради которого я и появился в этот мир. Раб, ты осознал свое новое место служения?» «Да, повелитель». «Если попытаешься сбежать, я обязательно найду и убью тебя». «Темный владыка, у меня и в мыслях не было. Я бы никогда не посмел сбежать от вас». «Заткнись. Теперь говори, зачем ты натравил тех двух идиотов на мою слугу?» «В вашу слугу?» «Эльфийка, которую ты нагло попытался убить чужими руками. Она моя любимая и послушная игрушка. Отвечай, зачем ты натравил на нее капитана и его помощника?» «Владыка, умоляю пощады. Я желал ей смерти из личной неприязни к высшим эльфам». «Только и всего?» «Еще я опасался, что она пришла сюда разнюхивать про мои недавние дела с графом Сардуком и его союзником из конклава темных магов. Тремя днями ранее через форт со стороны Северной Шилдарии прошли торговцы с большим табуном лошадей. Они рассказали, что граф Сардук был уничтожен, а юную королеву Виолу везде сопровождает могущественная высшая эльфийка и какой-то подозрительный карлик. Вот я очень испугался, что эльфийка что-то узнала и будет разыскивать меня. Вот и приехал договориться с капитаном Руэлем, чтобы он под любым благовидным предлогом задержал эльфов и переправлял их прямиком в мое отделение гильдии. А если буду сопротивляться, разбирался с ними на месте и бросал на корм рыбам с тяжелым камнем на шее. «Мне плевать на высших эльфов, поэтому я не злюсь на тебя». Начав с добрых слов, подбодрил я пленника и тут же заставил его дрожать всем телом вновь, добавив: «Но ты, жалкий раб, посмел напасть на мою любимую игрушку». «Нижайше прошу прощения, господин. Вылежу стопы вашей любимой служанки, если прикажете». «Слишком много чести для такого смерда, как ты». Играя роль тирана, ухмыльнулся я. «Нижайше умоляю». «Заткнись. Забудем о прошлом, но прямо сейчас я хочу знать, не грозит ли моей слуге в столице герцогства Вудслив какая-то другая опасность. Как к ее появлению отнесется герцог Вуд и его ближайшее окружение?» «Прошу прощения, повелитель, но я не слишком хорошо знаком с самим герцогом Вудом и всеми его советниками, не вхож в его ближайшее окружение. Однако могу с уверенностью сказать, что появление представительницы Звездного храма наверняка обеспокоит советника Каркала, о котором я уже говорил. Раз мне удалось узнать подробные слухи о провале переворота графа Сардука в Северной Шилдарии на следующий день после появления торговцев, господин советник мог узнать об этом уже в тот же день. В его силах использовать сеть доносчиков, часть из которых будет следить за городскими воротами, и сообщит ему о прибытии высшей эльфийки в город уже через полчаса после произошедшего. Если и существует какая-то угроза для вашей слуги, то она будет исходить именно от этого опасного и расчетливого человека. Эльфийка может оказаться в темнице, в руках палачей». «Твою ж мать!» Не зря волновался. Стиснув кулаки, подумал я. «Если вы дадите мне сменить одежду и пошлете в город, я выясню для вас все о подробностях на месте». На ходу соображая, как выслужиться перед господином и заодно получить как можно больше свободы, предложил маг. Забудь. Думаешь, я сам не могу войти в город, если захочу? Нет, конечно, нет. Темный владыка, fuck you. Я лишь предложил свою посильную помощь. Мне не нужна твоя помощь. Сиди здесь тихо и не высовывайся, или горько пожалеешь. Пригрозил я, и Сирий Кастов превратил уже вываленную на землю гору трупов в отряд из двух десятков зомби. Мысленной командой я приказал им обступить связанного пленника плотным кольцом и не выпускать наружу. Этого должно было хватить, чтобы он не сбежал, пока я отлучусь в город. Быстро прибрав лишние трупы в хранилище, я поспешил к городу. Если из страха наказания один из отступников лишит Вилайлай жизни, я себе этого не прощу. Эльфийская Магесса была очень удивлена. Едва стража ворот пропустила ее повозку за городские стены, как из сторожевой башни к ней поспешил подойти молодой мужчина в строгой форме канцелярии герцогского замка и представился личным посланником герцога Вуда. В самых вежливых выражениях, рассыпаясь в учтивых поклонах, он сообщил, что все северные провинции владений его светлости находятся под временной, но очень неприятной и раздражающей оккупацией болотного народа. Герцог приказал встречать всех достойных внимания гостей, героев, могущественных магов или известные команды опытных авантюристов и приглашать их в его замок. Там всем им будет оказан самый радушный прием. Вилайлай впервые видела, чтобы правитель какой-то страны был так сильно обеспокоен захватом его владений, что лично проводил беседы с авантюристами и свободными магами, чтобы привлечь их к борьбе с оккупантами. Эльфийка внимательно выслушала сообщение посланника, также вежливо ответила поклоном на приглашение, но к воротам замка свою повозку не направила. Она получила от Лайта совсем другое задание. Ее интересовала аренда небольшого неприметного дома, или хотя бы его половины, а визит к герцогу Вуду мог и подождать. Однако очень скоро стало понятно, что столица герцогства Вудслив чудовищно переполнена гостями. В первую очередь многочисленными беженцами с севера, и тут не то, что половину дома, даже крохотную каморку на чердаке снять не получится. Существовал тотальный дефицит предложения. Цены на жилье многократно подскочили. Этим и была вызвана удивительная гостеприимность крайне обеспокоенного создавшимся положением правителя. Новым, но прибывшим на его призыв гостям было просто негде расположиться в столице, и они вскоре покидали ее, посчитав условия проживания и цены неприемлемыми. Герцог не приглашал к себе абы кого. Его интересовали лишь самые умелые маги, сильные авантюристы и наемники с выдающимися боевыми навыками. Для них он предоставлял места в опустевших казармах его личной гвардии. Пока эта чудовищная новость держалась в строжайшем секрете, но гоблины наголову разбили всю его хваленую гвардию. Она даже не дала карликам никакого приличного боя. Просто стала мишенью для их примитивных метательных кинжалов и стрел. Но при всей кажущейся слабости этих тщедушных созданий, они научились изготавливать и использовать в бою очень опасные, смертоносные яды. От яда и погибли все его элитные воины. В живых не осталось никого. Гоблины подтвердили свою репутацию опасных противников и коварно напали на лагерь гвардии во время ночлега. Всего пара неглубоких порезов, по сути, просто царапин, или укол смоченным в ядовитое зелье костяным наконечником стрелы, и физически сильные, годами с любовью взращиваемые, великолепно тренированные воины не могли встать с постели и умерли на вторые сутки в лужах кровавой блевотины. Отправляя своих лучших воинов на спасение племянницы Северного Лорда, герцог никак не ожидал таких чудовищных последствий. Все считали трусливых гоблинов почти безобидной шайкой обычных воришек. Но реальность показала, что они куда опаснее, чем их принято воспринимать. То, что они долгое время не показывались у границ герцогства, свидетельствовало не об их трусости и слабости, а о том, что они были слишком поглощены внутренними конфликтами, истреблением себе подобных и просто не обращали на людские поселения пристального внимания. Вторжения гоблинов случались и ранее. Что скрывать, они происходили довольно часто, но ранее их отряды не были столь многочисленными. И зачастую визит заканчивался незначительной порчей имущества и угоном домашнего скота. Ничего более, а сейчас герцогу приходилось на всю страну врать, что его гвардия где-то там, на севере, воюет с постоянно отступающим в топе врагом. Хотя ее уже давно не было в живых. Герцог Вуд большие надежды возлагал на авантюристов. Они опытны, хитры и убили на своем веку ни одного опасного монстра. Чтобы привлечь в страну авантюристов из соседних стран, герцог предлагал по 10 серебра за каждого убитого гоблина. Награды за убийство всадников на волках и шаманов доходили до золотого. Усиленно распространяемые новости о крайне выгодных заданиях для авантюристов дали свои плоды. В страну хлынули первые команды авантюристов из Южной Шилдарии, Свардарии и Союза Намадов. Появилось много новых местных команд, решивших заработать на уничтожении гоблинов. Но большинство из них ушли на север и пока что не вернулись с полными мешками голов зеленокожих, которые нужно предоставить в качестве трофея. Одних ушей или больших пальцев герцогу Вуду было недостаточно. Он хотел кровавой мести за свою гвардию и скорейшего возвращения захваченных северных провинций. Лорды буквально проели ему плешь постоянными жалобами и просьбами, но, кроме авантюристов, Вуду было не на кого надеяться. Признаться соседям в своей полной беспомощности перед зеленокожими он не мог, поэтому старался как можно дольше держать в секрете новости о гибели своей личной гвардии. По той же причине он не торопился снимать с западных пограничных фортов свою доблестную армию, а наоборот готовился в ближайшее время существенно усилить ее как минимум на треть, вместо того, чтобы отправлять в топи. Пока совершенно бесплатные, не получающие никакой награды, заграничные авантюристы десятками гибли на севере во имя щедрой награды. Он выигрывал время, чтобы укрепить границы. За этот день в замке герцога Вуда опять собралось много заграничных гостей. Несколько свободных магов и две команды уже известных авантюристов. Но самой интересной была прибывшая последней представительница Звездного храма. Уже завтра герцог собирался отправить на север эту новую партию искателей приключений, но для этого нужно было еще больше распалить жадность гостей халявным ужином в обществе хозяина замка. Вуд направлялся на приветственную церемонию с надеждой узнать, чем располагает гостья из Звездного храма, и не сможет ли она сообщить о бедственном положении его страны оракулу Хрустальной башни. Звездный храм держал все человеческие страны в ежовых рукавицах, требуя жестко соблюдать установленные им правила. Может, теперь и могучие архимаги храма ответят своим послушным овцам красивым жестом и устранят ненавистных оккупантов. Герцог возлагал на неожиданную длинноухую гостью очень много надежд, поэтому очень удивился, не застав ее среди прочих гостей в гостиной замка. Она посетила гильдию авантюристов, получила жетон члена гильдии, внесла взнос и совершенно точно прибыла на территорию замка. Это дважды подтвердил его личный помощник, специально бегавший в казармы гвардии, чтобы убедиться, что личные вещи эльфийки на месте. Но куда делась гостья, покинув казармы после приглашения на ужин, и, проследовав по внутреннему двору к цитадели, никто из слуг и стражей сказать не мог. Обеспокоенный этим странным открытием, герцог на время оставил других гостей и поднял замковую стражу на уши, требуя срочно разыскать эльфийку. Искали тщательно и везде, поэтому довольно быстро нашли в темнице. Герцог распорядился немедленно выпустить узницу, принести извинения и максимально уважительно сопроводить в его личный кабинет, где он и сам собирался извиняться за произвол слуг, а заодно из первых рук узнать, кто посмел пленить эльфийку и на каких основаниях. Ситуация принимала довольно странный оборот, особенно когда герцог Вуд зря прождал в своем кабинете следующие 20 минут. Когда в окружении личной стражи он снова спустился вниз и вышел из цитадели во внутренний двор замка, чтобы проследовать к темнице, то увидел во дворе около 50 свежих трупов. Даже в тусклом свете факелов можно было легко узнать среди них множество замковых стражников, пяток тюремщиков и еще недавно ужинавших в его гостиной магов и авантюристов. Но самая неожиданная встреча состоялась чуть позже. Со стороны казарм показалась та самая пленная эльфийка в сопровождении неведомо каким образом оказавшегося за стенами замка гоблина. Все кинувшиеся ей на помощь стражники были в считанные секунды перебиты чудовищно сильным карликом. Сам герцог Вуд, прикрываемый всего двумя телохранителями, был вынужден в спешном порядке отступать к цитадели, но монстр не позволил ему уйти. Он играючи уничтожил последнюю охрану и уже был готов разобраться и с самим правителем, но в последнюю секунду вмешалась эльфийка, которая неизвестно каким образом смогла быстро вразумить убийцу и призвала его провести переговоры. То ли герцога спасла пурпурная лента и висящая на груди медаль правителя, то ли гоблин действительно понимал эльфийский, но вместо удара в бок зазубренным кинжалом герцог Вуд получил возможность безопасно вернуться в гостиную цитадели, где узнал, что на прибывшую по приглашению девушку после размещения в казарме неожиданно напали стражники его же замка. Они подкрались со спины и накинули ей на голову одеяло, после чего нагло облапали и потащили в темницу, откуда ее и выручил верный спутник гоблин. Он оказался совсем не гостем с северных болот, а посланником небесных богов, призванным в этот мир героем, эрудитом, знатоком нескольких местных и древних языков, непревзойденным воином, разведчиком и магом. Его достоинства можно было перечислять часами, но этот замечательный герой оказался слишком быстрым на расправу. Не вникая, кто и почему напал на его драгоценную спутницу, он почти опустошил замок. Чудом выжил десяток стражей из 40 крепких и умелых воинов. И это без учета убитых магов и случайно попавших под раздачу гостей. На беду, не зная, с кем имеют дело, они сами напали на гоблина, услышав крики и звуки боя во дворе. Со стороны все казалось очевидным. Врагом мог являться лишь зеленокожий карлик. Но если бы авантюристы просто продолжили спокойно ужинать, а не вступили в бой, то без сомнения остались бы живы. Глупое недоразумение обернулось настоящей бойней, и когда рассказ завершила эльфийка, свои подозрения насчет причин нападения на нее озвучил гоблин. Герцог убедился, что карлик и вправду умеет говорить на людском, но его отвратительный голос был настолько неприятен слуху, что долго слушать его было крайне мучительно. По мнению зеленокожего героя-убийцы, устроившего чудовищную резню, кинуть эльфийку в тюрьму пожелал один из советников герцога, барон Каркал, замешанный в преступных связях с магами-отступниками. Он боялся разоблачения и организовал это дерзкое нападение, чтобы незаметно избавиться от посланника звездного храма. Герцог пообещал немедленно схватить и с пристрастием допросить обвиненного в нападении советника, а о результатах допроса сообщить уже к завтраку. А на эту ночь, в свете произошедших событий, мужчина желал принять двух пугающих незнакомцев как самых дорогих и уважаемых гостей. Лучшие спальни замка были в распоряжении гостей, но Вилайлай сказала, что одной спальни на двоих нам будет вполне достаточно. Старательно подбиравший слова во время своей беседы герцог Вуд нисколько не возражал, а вот мне было как-то неловко. Я прекрасно понимал, что эльфийка никогда не видела и сейчас не видит во мне мужчину, но я-то к ней отношусь совсем не так. Неужели она этого до сих пор не понимает? Эх, как бы мне не сорвало крышу от близости и чарующего запаха ее привлекательного тела. И через 9 месяцев мне стало известно, что даром исцеления бесплодия обладает не только алый пенетратор, но и мой гоблинский аватар. Очень интересно, на кого больше будут похожи детишки, если я не удержусь? На меня или на провоцирующую меня длинноушку?